Может быть, и вовсе рядом с нами стоит один или несколько. Правда, в этом я сильно сомневаюсь. Думаю, хоть что-то да почувствовал бы в таком случае. Надо будет, кстати, подумать хорошенько над тем, как проникнуть к себе на корабль и обезопаситься от невидимок. После того, как я поделился всей информацией с Зейдом, тот быстро связался со своим начальством и отправился с командой для ареста членов экипажа лайнера, связанных с этим. Нужны были хоть какие-то виноватые, раз предателя упустили и живых пиратов тоже не досталось. Их в ярости убили сами безопасники во время боя. Самое плохое во всем произошедшем для станции и системы в целом не столько смерти, хотя это и ужасно, а то, что туристический поток на неизвестное время будет остановлен, а это очень немалые деньги. Это была едва ли не единственная возможность зарабатывать на чем-то не связанном с выращиванием сельскохозяйственных культур. Уточнив у безопасника, где находится больница, я направился туда, чтобы проверить Лизу и все-таки оставить ей хотя бы 10 000. Сейчас ей зарабатывать будет вовсе невозможно. Гостей теперь на станции ждать очень не скоро. В больнице меня сперва не хотели пропускать, но звонок к Зайду позволил пройти внутрь. Лиза оказалась в одной палате с мамой и сейчас спала с ней на кровати. Женщина же лежала с открытыми глазами, и от нее шел страх за девочку, спящую рядом с ней. «Спасибо вам, мне сказали, что это вы спасли Лизоньку», — спросила женщина слабым голосом. Ускорив поток сознания, чтобы вести разговор, и одновременно начал сканирование ее тела. «Да, ваша дочь замечательная, она великий повар в будущем, жаль, не успел попробовать стейк из харша в ее исполнении», — усмехнулся я. У женщины действительно оказалась проблема с сердцем. Насколько я могу судить, несколько лет назад она чем-то отравилась, и это привело к постепенному атрофированию мышц сердца. Если бы не постоянная стимуляция, то оно уже давно остановилось бы. «Обязательно оставайтесь, Лизонька для вас приготовит бесплатно, стейки у нее получаются замечательно», — произнесла женщина. «Я же решил немного помочь ей, целительная техника не вылечит ее сердце за один раз, но откатит на пару месяцев его состояние, так она сможет на ногах дождаться своего клонированного сердца, а не лежа в больнице. К сожалению, я вынужден уже сегодня покинуть станцию. Если СБ не будет против, то уже через пару часов я буду наслаждаться переливами гиперпространства», — произнес я. «Новое сканирование показало, что мышцы сердца слегка восстановились. Тогда обязательно возвращайтесь», — улыбнулась женщина. «Не обещаю, но может вернусь, и я бы хотел заплатить за обед. Все же Лиза потратила продукты, а то, что я не съел, это моя проблема. Скиньте мне счет, пожалуйста», — попросил я у женщины. Она, к моему удивлению, хоть и смутилась, а внутренне и вовсе себя презирала, но счет выставила. Судя по ее поверхностным мыслям, сейчас любой кредит важен. Счет, кстати, был небольшим, всего 82 кредита. Из них сам стейк стоил 70 кредитов. Счет был стандартным, и в нем была графа о чаевых. Вот туда я вписал 10 000, после чего попрощался с женщиной и, лишь покинув палату, отправил оплату ей. Практически сразу она попыталась связаться со мной по нейросети, но я отклонял все вызовы, им деньги пригодятся. Там и ремонт в кафешке сделать, и просто на что-то жить. А мне же пора возвращаться на корабль. Отправив запрос капитану Зайду, я сразу получил разрешение на вылет. Думается мне, что они хотят побыстрее от меня избавиться и до приезда следователей мои заслуги приписать себе. Но я не был против этого. В корабль я проникал, создавая каждых пару секунд телекинетические толчки, чтобы убедиться, что со мной на борт никто лишний не проникнет. Как же я не люблю, когда более продвинутые технологии не у меня, а у других. Аж зубами начинаю скрипеть от такого. На борту корвета я сразу связался с диспетчером станции. Связь, к счастью, была уже восстановлена, и ничто не мешало общению. Девушка сразу переадресовала меня к диспетчеру системы, и уже тот передал коридор для разгона. Как ни удивительно, он был весьма коротким, что лишь подтверждало, что от меня хотят избавиться как можно быстрее. Да и я был только рад как можно быстрее покинуть систему. Через полтора дня я окажусь уже в системе Радренана. Надоели мне уже приключения, в которые я почему-то постоянно влипаю. Глава 13. Обычно полет в гиперпространстве действует на меня успокаивающе. С тех пор, как моя псионическая чувствительность превысила определенную отметку, я начал чувствовать переливы энергии за бортом корабля. Словами не объяснить, насколько это величественно и масштабно. В такие моменты я начинал задумываться о чем-то великом, от осознания ничтожности самого себя на фоне энергии гиперпространства. Но в этот раз было немного по-другому. После того, как я погрузился в гиперпространство и настроив все оборудование на автоматическую работу, я почувствовал краем сознания какие-то непонятные ментальные всплески. Но так как я был на корабле один, и других ментальных всплесков просто-напросто не может быть, это меня заинтересовало и напрягло. Ведь если ментальные всплески есть на самом деле, то это означает, что на борту нахожусь я не один. Проверив систему безопасности корабля, я не смог обнаружить никаких проявлений того, что на борту кто-либо есть. Это меня одновременно и успокоило, так как говорило, что никто на борт не проник, но и в некоторой степени заставило нервничать. У меня до сих пор в памяти свежие воспоминания о невидимках на станции, ведь даже не чувствовал их. Лишь когда они хотели напасть на меня, чувство опасности примерно определяло их местонахождение. Вот и получалось, что могло быть два варианта: либо никого нет на борту и мне все причудилось, либо есть те самые невидимки, у которых есть неизвестная мне технология невидимости и пси-маскировки. И на этом можно было бы завершить свои поиски, ведь не могли они быстро получить доступ к моему кораблю. Сколько там прошло с момента встречи на первой палубе с Алисией до того, как я покинул станцию? Наверное, и 2 часов не прошло. За это время шлюзы на моем корабле ни разу не открывались, лишь когда я входил в корабль, но и тогда я использовал телекинез для проверки. Но червячок сомнения поселился в моей голове. А вдруг они все же есть тут на борту? Оставить все у меня не получилось. Следующие сутки я занимался тщательной проверкой корабля, и с каждой минутой мое настроение все ухудшалось и ухудшалось. Ведь ментальные колебания я все так же продолжал чувствовать, но колебания были столь слабыми, что не получалось определить точного местонахождения. Единственное, что было точно понятно, что источник находится где-то на борту корабля. Проверив полностью пассажирский отсек, десантный отсек, ангар, командную рубку, реакторный отсек и даже технические тоннели по всему кораблю, сейчас я направился в грузовой отсек. Он оставался последним крупным отсеком на корабле, который я еще не обследовал. И знаете, что самое обидное? Стоило мне войти в грузовой отсек, и ментальные колебания сразу стали сильнее. Мне потребовалось всего 30 минут в грузовом отсеке, чтобы найти их источник. Это был один из грузовых контейнеров с замороженным мясом чистокровного харша. Перед тем, как вскрыть контейнер, я сходил за своим скафандром и во всеоружии передал кодовую комбинацию на замок контейнера. Стоило дверям открыться, и я едва сдержался, чтобы не начать материться. «Это кто же так тебя сюда запихнул?» — задумчиво произнес я, осторожно доставая из контейнера человека, если точнее девушку. Самое удивительное, что несмотря на отрицательную температуру в контейнере, она была жива. Даже больше скажу, благодаря этому она была жива. У нее в груди было ранение от лучемета, не заморозь ее, и она умерла бы в течение пару десятков минут. Правда, был один нюанс, который я не понимал: почему она все же выжила? Конечно, холод притормозит метаболизм и отсрочит смерть, но она должна была умереть уже от самого холода. Тут все-таки была отрицательная температура. Ну ничего, разберусь с этим в медицинской капсуле. Несмотря на заморозку, ей осталось жить не так уж и долго, если не оказать медицинскую помощь. Заодно и проверим, насколько хороша моя новая медицинская капсула 7-го поколения. Положив тело в медицинскую капсулу, я в первую очередь активировал диагностику. Сразу же в глаза бросилась концентрация хладопротекторов в организме. Их концентрация была столь высока, что прими их человек в обычных температурных условиях, и он погиб бы в течение пары минут от токсического отравления, да и в холодных условиях протянул бы хоть и подольше, но незначительно. Тут же девушка, судя по всему, протянула больше 2 суток. Именно 2 суток назад запечатали контейнер с харшатиной. За прошедшие 2 суток, несмотря на наличие хладопротекторов, у нее были отморожены все конечности и даже начался некроз тканей. Внутренние органы по большей части уже не функционировали. Каким образом сердце еще билось, пусть и очень медленно, я не понимал. Настроив медицинскую капсулу на лечение всех повреждений организма, я подождал, пока капсула рассчитает срок лечения. Все получалось, что необходимо около месяца и 3 полных медицинских картриджа. Если переводить в стоимость расходников в виде электричества и картриджей, то исцеление девушки мне обойдется 1100 кредитов. А вот если бы занялись ее исцелением в какой-то клинике Неве, то потребовали бы не меньше 1,5 миллиона за все. В целом мне, конечно, было жалко тратить такие деньги на неизвестно кого, но 100 тысяч были не те расходы, о которых стоит слишком жалеть. По расчетам медицинской капсулы, через 5 часов ее состояние окрепнет настолько, что можно будет без вреда начать ментальный допрос. Сейчас же лучше было ее пока не трогать. Любое вмешательство в сознание может стать фатальным из-за ее откровенно хренового состояния. Пока же все, что смог узнать, было то, что девушке 27 лет, у нее есть следы от более чем 30 серьезных процедур лечения в медицинской капсуле. Также, судя по составу крови и ДНК, она не являлась уроженкой той аграрной планеты, хотя в крови и были следы от нанитного комплекса, который блокировал любое воздействие организма на внешнюю среду. Это говорило о том, что она посещала планету, судя по состоянию нанитов, распад которых затормозился холодом, его ввели ей около 3 месяцев назад. Кроме этого, некоторые импланты говорили о том, что она не была простым человеком. Имплант на скорость реакции плюс 100 единиц, на силу плюс 100 единиц. Был еще и имплант на интеллект на тех же самых 100 единиц. Помимо имплантов, подключенных к нейросети, у нее стоял еще панцирь 1000, крутая разработка технократов против парализующего оружия. Только импланты стоили не меньше пары миллионов, а ведь у нее еще стояла универсальная нейросеть 7-го поколения, еще около 800 тысяч. Ой, непростая девушка мне в морозилке для мяса попалась. У простых людей не может быть таких вещей. Те же имплант плюс 100 в свободной продаже не найти нигде, кроме как в центральных мирах. В наших краях их найти можно лишь на черном рынке. Что-то мне кажется, пострадала она на планете не просто так. Ее убили и постарались избавиться от тела, запихнув в контейнер, который попал мне на корабль. В этот момент медицинская капсула сообщила, что при растворении комбинезона девушки наткнулась на медицинскую аптечку 7-го поколения и спрашивала, что с ней делать. Отдав команду доставить аптечку мне, я подождал 5 минут, пока капсула выбросит ее. За это время я нашел в базах медтехника информацию об аптечках, чтобы освежить знания по этому вопросу. Подключившись к блоку памяти при помощи кода медработника, я получил доступ к медицинской карте девушки, а также к списку проведенных аптечкой операций. Вот теперь становилось понятным, почему она выжила. Аптечка была оборудована псевдоискином с новейшим медицинским программным обеспечением. Благодаря этому аптечка сама приняла решение синтезировать хладопротекторы, для того чтобы выжить в отрицательной среде, а также направила медицинские наниты на устранение кровотечения в месте ранения. Это было необычно, стандартная аптечка бросила бы все силы на устранение последствий ранения, а вот эта, проанализировав все данные, пришла к выводу, что надо спасать в первую очередь от холода. Надо будет и себе прикупить аптечки этой модели. Может быть, когда-то такие и понадобятся мне. До выхода из гипера оставалось еще 10 часов. До того, как я смогу допросить зайца, оставалось еще 5 часов. А так как последние сутки я не спал, а занимался поиском непонятных ментальных всплесков, я успел немного устать. Поэтому можно было вздремнуть в медицинской капсуле пару часов. 1 час сна в медицинской капсуле заменял примерно около 4 часов обычного сна. Так что до момента, когда можно будет узнать подробности из жизни зайца на моем борту, я могу полноценно выспаться. Через 4,5 часа я встал из капсулы полной силой, готовый к новому рабочему дню. Мой восстановительный сон в капсуле потратил 0,01% медицинского картриджа. Так что можно было спать в капсуле без опасений бессмысленной траты картриджей. За время сна на борту корабля ничего не изменилось. Искин скинул мне отчеты, кроме постепенно меняющихся пространственных координат ничего нового в отчете не было. Повернув голову на вторую капсулу, я увидел полностью голую девушку, лишенную большей части кожи и всех конечностей. Оказалось, за прошедшее время наниты в медицинской капсуле растворили полностью все омертвевшие ткани организма. Думаю, в таком состоянии она без капсулы не протянет и пары десятков секунд на воздухе, причем это будут весьма мучительные последние секунды в жизни. Честно говоря, я думал, что смотреть на бьющееся живое сердце мне будет противно, но по факту я ничего особого не ощущал, смотря на этот кусок мяса. Оставив в покое девушку, я направился в столовую позавтракать и только после этого приступить к работе с сознанием девушки. За прошедшее время сила излучения ее ментального тела увеличилась в 43 раза, но все равно пока оно было раз в 5 слабее, чем у обычного человека. Очень вовремя я ее нашел. Думаю, найди я ее на десяток часов позже, то даже если бы тело и выжило, то сознание распалось бы, а так были шансы на полноценное восстановление. Искин, мне омлет с беконом и апельсиновый фреш, обратился я к Искину, едва зашел в столовую. Готово, капитан, ответил он мне, Уже через 5 секунд, которые ему потребовалось для синтеза моего заказа и доставки его дроидом от синтезатора на стол. «Какой ты у меня заботливый», — усмехнулся я. «Подготовь документы для регистрации на Родренане. Если мы сразу зарегистрируемся, то проверка должна будет проходить ведомством родственника Арлиса как места, где находится мой дом. Не знаю для чего», — объяснил я Искину. «Этот Искин был лишен личности в отличие от железяки». После завтрака я направился обратно в медицинский отсек. Проверив еще раз состояние единственной пациентки отсека, я принял решение начинать. Сосредоточившись на ментальном теле девушки, я протянул щуп к нему для поиска дыр в природной защите. А таковых из-за предсмертного состояния было очень много. Мне даже не пришлось взламывать защиту, она просто не успела восстановиться за прошедшее время и пестрела просто огроменными дырами. В сознании девушки я сразу начал поиск ее имени и фамилии. И вот тут у меня появилась первая сложность. У девушки было больше десятка имен, которые она считала своими, и еще около полусотни, которые использовали другие, чтобы обращаться к ней. Немного углубившись по временной линии, мне удалось добраться до ее детства. В 10 лет она своим именем считала лишь одно — Галисиемабрат. Углубляться дальше в детство я не стал. Вместо этого решил проверить моменты жизни, окрашенные максимально сильно эмоциями. Первым таким воспоминанием оказалась смерть. Тут я мог лишь пожалеть тогда еще девочку. Она жила на молодой независимой колонии во фронтире и была счастлива до того момента, как на их ферму напали пираты. Мама спрятала ее в подвал в доме, который, как оказалось, потом был специально экранирован от биосканеров. Наблюдая за происходящим в доме через камеры Галисе, я увидела смерть дедушки с бабушкой, которые пытались отстреливаться от пиратов, но они были убиты выстрелом с десантного бота, а позже в доме убили и ее мать, предварительно изнасиловав. Шок был очень сильный у девочки, и она просидела в подвале 2 недели, пока на ферму не вернулся отец, наемник. Во время нападения он был на задании и прибыл сразу же, как узнал о нем. Дальше начинается весьма нетипичная жизнь для ребенка. Отец решил сделать из нее наемницу и утащил с собой на базу наемников. Через год Галисия, сменив имя, приняла участие в своей первой операции и убила первого человека, такого же наемника, как и она сама. Это было второе воспоминание, которое очень четко отложилось в ее памяти. Следующее касалось ее 15-летнего возраста, когда она лишилась девственности с парнем, которого она любила, но в итоге он просто попользовался ею и бросил. Вот только Галисия не была простым ребенком и убила его, подкараулив на улице. К сожалению, было много свидетелей, и она перешла на другую сторону закона. В течение пары лет она еще держалась, не занималась чернухой, но вскоре сорвалась и стала выполнять заказные убийства. В возрасте 22 лет ее вновь нашел отец и, выпоров, забрал с собой. В Атороне он пристроил ее в университет биотехнологий на дневное обучение. Спустя 3 года Галисия закончила его с отличием и устроилась в исследовательскую лабораторию на одной из аграрных планет. Казалось бы, ее жизнь наладилась, живи и радуйся, но это оказалось временно. Директор исследовательского института узнал о ее прошлом и шантажом заставил выполнить пару заданий для него. Вначале было просто накопать компромат на конкурентов, но постепенно он привык, и уже последовали приказы о подставах. Пока дело не доходило до смерти, и Галисия держалась, но когда он ей приказал убить семью биологов, прилетевших, чтобы заменить его во главе института, она не выдержала и убила его самого, после чего, собрав вещи, сбежала в Неви, где и смогла устроиться на аналогичную должность. И вот тут мы и подходим к последнему дню в ее жизни. Уже на 3-й день работы она обратила внимание, что урожай одного фермерского хозяйства почти на 200% выше. Исследовав образцы, она пришла к выводу, что там используют запрещенные биотехнологии, и полетела разобраться на ферму, чтобы иметь твердые доказательства перед тем, как придать огласке это дело. Подделав документы, она устроилась техником на полставки в вечернее время на ферму и начала расследование. Галисия была дотошная, и уже спустя пару недель она выяснила все необходимое и решила для начала обсудить все с владельцем. Почему-то Галисия считала, что он не в курсе и все это творит директор фермы без его ведома. Честно говоря, я понять не могу, откуда она это взяла, но решила и попросила о встрече, на которой получила выстрел в грудь. На этом ее воспоминания заканчиваются. Покинув ее сознание, я задумался над тем, что с ней делать. Вообще-то под своим настоящим именем она в розыске в 3 странах. Правда, в Невее она могла быть вполне законна. Атаран был готов дать за ее голову целый 1 000 000 кредитов. В директорате Ашер, где она успела повеселиться как наемная убийца, за нее давали 15 миллионов, а в технократии Лирм, где она украла секретные данные во время выполнения заданий, за нее предлагали 7 миллионов. Можно, конечно, сдать ее ашерцам, но она все же, несмотря на свое прошлое, была неплохим человеком, и мне не хотелось ее продавать. Можно было просто отпустить ее, но я все же хотел поиметь что-то полезное от нее. Учитывая, что она хороший боевик и имеет специализацию в биотехнологиях, то ее можно использовать как помощника для Арниэли, заодно как ее телохранителя. С Агравкой мы уже обсуждали необходимость охраны, все же я не всегда могу быть рядом, но она поставила условие, чтобы телохранитель не был обычным солдафоном и имел хоть какой-то разум. Думаю, Галисия для этого вполне подойдет, а насчет того, захочет она этого или нет, неважно. Пусть год отработает как минимум в качестве платы за свое спасение. Оставив лечиться Галисию в медицинской капсуле, я отправился на мостик. Так как делать было нечего, то я погрузился в медитацию, чтобы убить немного времени. Через 5 часов из медитации меня вывел таймер, до выхода из гипера оставалось всего несколько минут. Проверив документы на корабль, а также подготовленное заявление на регистрацию корабля на Родренане, я приготовился к выходу. До перехода в реальное пространство 3, 2, 1, мы в реальном пространстве. Поступает запрос на связь с патрульного крейсера «Слава Родренана», произнес Искин. «Соединяй», дал разрешение я, и спустя мгновение передо мной появилось изображение капитана тяжелого крейсера 7-го поколения, флагмана флота обороны Родренана. Борт с регистрационным номером ЕС-421-JDKSG-003Y3 «Зертал Кванадис», «назовите цель вашего визита в звездную систему Родренан», произнес мужчина лет 60 на вид, с бородкой сантиметров в 20 длинной. «Возвращаюсь домой», ответил я и переслал свои документы на имя Шрайка Мааса с документами на корабль. «Вы собираетесь регистрировать корабль в звездной системе Родренан?» — сразу спросил расслабившийся капитан. «Корвет — это довольно мощный боевой корабль, и он мог много вреда принести. Конечно, в итоге местный флот победит и даже без вреда для себя, но пока они настигнут корабль, я могу, к примеру, разрушить поселение шахтеров в астероидном поясе. Так что его переживания вполне понятны». «Да, вот мое заявление на регистрацию», — ответил я, «но я хочу предупредить, что участвовать в боевых действиях буду лишь в том случае, если они будут угрожать моему имуществу либо моим близким». Тут следовало сразу понять, что несмотря на то, что мой корабль военный, я не записываю его в ополчение. Конечно, если бы я согласился на это, то получил бы немало налоговых бонусов, но в таком случае, если не дай бог тут начнется война, то вооруженные силы Родренана имеют право забрать корабль на нужды планеты с выплатой компенсации уже после окончания войны, а этого я допускать не хотел. Капитан крейсера понятливо кивнул на мои слова и переадресовал к диспетчеру военного округа, в котором находится мой дом. Уже этот диспетчер отправил мне координаты, где я должен дождаться специалистов, которые проверят мой корабль на соответствие международным правилам частного владения военными судами. Они поищут неконвенционное оружие, оружие, которое мне нельзя иметь согласно моему статусу и тому подобное. Благодаря Диксу мой статус в системе безопасности Содружества весьма высок, и пусть оружием нулевого или первого класса я не могу владеть, но уже второй класс вполне, учитывая, что на борту у меня максимум четвертый, то проблем никаких не будет. Кстати, корвет даже без оружия приравнивается к 6-му классу, тяжелый крейсер к 3-му, линкор ко 2-му. Есть еще звездные разрушители, но их очень мало, и они есть всего у десятка государств. Вот они сразу относятся к нулевому классу, хотя боевые возможности у них весьма сомнительные, но они могут на расстоянии до 10 световых часов заставить коллапсировать звезду. У Федерации Неви, кстати, таких кораблей нет, слишком уж высокотехнологичные дороги в создании они. Добравшись к точке досмотра, я стал ждать. Через полтора часа ко мне наконец-то прибыло сразу 4 бота. 2 бота на внешней подвеске несли автономные сканеры, которые и запустили сразу. Всего 21 сканер. Чтобы просканировать полностью корабль, им потребовалось 10 минут, и только после этого 2 вторых десантных бота направились к шлюзам корвета. Благо, что система стыковки позволяет принимать на один шлюх до 3 ботов при помощи системы разветвления шлюза. «Добрый день, господа», — поздоровался я парнями, поднявшимся на борт. Среди них было 4 военных и десяток гражданских специалистов. «Добрый день, вы Шрайк Маас?» — слегка удивленно на меня посмотрел парень, у которого в дополненной реальности виднелось звание сержанта. «Слишком молод», — усмехнулся я. «Да, сержант, я Шрайк Маас. Сканеры показали, что на борту есть еще разумный женского пола, произнес сержант. От него повеяло немного смущением за свои слова. «Верно, но она в медицинской капсуле. Могу предоставить данные по ее состоянию, и вы сможете самостоятельно проверить это», — ответил я. «Думаю, это не мне, а Джеральду Стаксу надо будет», — вытолкнул он вперед парня лет 20 вперед. «Он обязан проверить вас и второго разумного в плане биологической опасности. А это Лидия Мехкс, она наш специалист по интеллектуальным системам, проверит ваши скин на закладке». «Дирк Джентли», — представил он еще одного гражданского, — «он проверит систему планетарных двигателей и систему выхлопа, чтобы быть уверенным, что посадка не навредит экологии. Сигертар проверит оружие на соответствие требованиям Международной комиссии по распространению тяжелого вооружения. Ну и Дакспид, как представитель планетарной администрации, поставит ваш корабль на учет», — похлопал он самого хмурого гражданского. «Мы же должны защитить их от тебя в случае чего». «Рад знакомству», — поздоровался я со всеми. «Корабль я предоставлю полный доступ к системам корабля». «Все бы так», — буркнул Дакс, — «а то большинство думает, что это номинальная проверка и сразу деньги суют, а потом обижаются за обвинение во взяточничестве и сокрытию информации». «Не обращай внимания», — подошел ко мне сержант и прошептал на ухо, — «у него отец за взяточничество до сих пор срок отбывает, а сел ведь еще в прошлом столетии». Я вместе с солдатами направился в столовую, где и предложил им угощаться, чем они хотят, на пищевом синтезаторе. Вначале они отнекивались, но в итоге согласились и все взяли себе по чашечке кафе вместе с каким-то сладостями. Ну и я за компанию вместе с ними остался, пока специалисты проверяли корабль. При встрече я прошелся по поверхностным мыслям всех людей, и никакого негатива они не несли. Единственное, они были удивлены моим возрастом, и все. Хотя откуда тут быть негативу? Я ведь должен буду заплатить 3% от стоимости корабля за регистрацию. Учитывая, что корабль без оружия можно оценить 1 200 000, а с оружием и все 250, то сумма получается неплохая. Проверяющие же получат на всех 10% суммы регистрации. То есть, если они оценят корабль в 200 миллионов, планетарное правительство получит от меня 6 600 000, получат они. Всего в проверке участвовало 20 человек, вот и получат они по 30 тысяч кредитов каждый. Зарплата у них хоть и больше, чем средняя по планете, но все равно всего лишь 12 тысяч у военных и 9 у гражданских специалистов. Получить трехмесячную необлагаемую налогом зарплату за пару часов работы, причем официально, было для них очень даже неплохо. При помощи системы безопасности я следил за действиями всех людей, но они действительно ничего лишнего не делали и действовали согласно регламенту. Единственная заминка была у Джеральда, когда он добрался до медицинского отсека и увидел, в каком состоянии находится пациентка. Видимо, в своей жизни он ничего подобного еще не видел. Мне пришлось отправить дроида прибраться за ним, а то он не выдержал и весь свой полупереваренный завтрак на пол медицинского отсека. В столовую для моей проверки он подходил весь бледный, но полчаса в компании знакомых солдат, и он отошел, после чего и занялся мной. Вся проверка и составила поверхностное сканирование организма на самые распространенные возбудители различных биологических опасностей. Естественно, ничего ему не удалось обнаружить опасного. Закончив с моей проверкой, он присоединился за кафом к солдатам. Оказалось, что работы у их группы практически нет. За 2 года они зарегистрировали всего 10 космических кораблей, и все они были шахтерскими. Так что проверка полноценного военного корабля 7-го поколения для них была очень интересной. В остальное время солдаты служат как обычные десантники, а гражданские специалисты работают на обычной работе. Вместе их собирают только вот в таких вот ситуациях. Наконец-то через 3 часа проверка корабля была завершена, и мне подписали документы о регистрации моего корабля на Радренане. Теперь корабль сменил порт приписки на эту планету. Став беднее на 5,5 миллионов, я провел ребят обратно на их боты. После отстыковки ботов я сразу связался с планетарным диспетчером и запросил разрешение на посадку на планету. Так как проверку я прошел и не было ничего опасного обнаружено, то мне без проблем дали разрешение на посадку в столичном космопорте. К сожалению, сесть на космодром возле дома в ближайшее время не получится. «Ари, с добрым утром», — разбудил я аэрографку во время полета к планете. «Фиск, ты уже прилетел?» — сразу вскочила с кровати Арниэль. «Почти, через час сажусь в столичном космопорте. Сможешь встретить меня?» — спросил я у нее. «Не уверена, что мне стоит оставлять Рирта без присмотра, он слушается только меня», — произнесла Арниэль. За ее словами было что-то еще. «Ладно, закажу такси к дому». Я уже собирался отключиться, как она остановила меня. «Не стоит, тебя встретят в космопорте», — посмотрев куда-то в сторону, произнесла Арниэль. «Она?» — сразу спросил я у Агровки. Хотелось все эти разборки оставить на потом, все же мне необходимо было отдохнуть после дальнего перелета. «Она, и прошу, выслушай ее, мне кажется, она все уже поняла», — подтвердила мою догадку Арниэль. «Хорошо», — согласился я с ней. «Сомневаюсь, что за столь короткое время действительно можно было что-то понять, но я проверю, я даже не постесняюсь проверить мысли, мне больше не хочется предательства, как тогда. Если не любит меня, то пусть уходит». «Как оно вообще все прошло?» — спросила Арниэль у меня. «Ты знаешь меня, я опять вляпался в неприятности», — усмехнулся я. «Кстати, я нашел тебе телохранителя. Бывшая наемная убийца и наемница, боевого опыта очень много». «Ты издеваешься?» — сразу вспыхнула она. «Мы ведь говорили, я не хочу видеть рядом с собой людей, не разделяющих мои интересы». Она закончила Атаранскую академию технологий по направлению биотехнологии с отличием, — с улыбкой добавил я. «А вот это уже интересно, привози с собой. И скажи сразу, ты с ней спал? Я должна покупать более широкую кровать, чтобы мы все помещались на ней?» — спросила Арниэль. «Я подумаю над твоим предложением», — ответил я ехидно. «Только вздумай», — сразу возмутилась Арниэль. «Значит, не спал. Привезешь с собой, лечится. Представляешь, ее почти труп кинули в контейнер с мясом, который я купил. Можешь оценить ее состояние», — скинул я Арниэль результаты сканирования капсулы. «Такую проще добить, чем вылечить», — произнесла Арниэль после изучения. «Должна отметить, лечение ты спланировал грамотно, но кое-что можно изменить и сократить его дней на 10-12. «Вот и займешься этим», — произнес я. «Ладно, я захожу в зону планетарного контроля, до встречи». «Пока», — ответила Арниэль. «Мари, уже вылетела». «Я понял», — ответил я и отключился от связи. Полет в зоне планетарного контроля был несложным благодаря Искину, но по правилам я должен быть готов в любой момент перехватить управление, если что-то пойдет неправильно. Зависнув над столицей на низкой орбите, я дождался разрешения, после чего начал спуск. Из-за ограничений скорости, которые выставили мне диспетчеры, он затянулся на целых минут 40. Уже на высоте 20 метров я покинул зону посадки и направился к выделенному мне парковочному месту вдалеке от терминала космопорта. Насколько я понял, диспетчеры ее попросили военный корабль отправить подальше, чтобы не пугать немногочисленных туристов возле терминала. Опустившись вначале на антигравитационную подушку, я выпустил опоры корабля. Всего их на корвете было 42 штуки по всему днищу 200-метрового корабля. Постепенно уменьшая мощность антигравитационной подушки, я отслеживал, как поведет себя поверхность, когда на нее опустится масса моего корабля. Но все было нормально, и вскоре я вовсе отключил антигравитационную подушку. В следующий момент всю поверхность корабля обдали дезинфицирующей жидкостью по протоколу. Мне оставалось подождать 5 минут, пока она немного подсохнет и можно было покидать борт корабля. Так как мой корабль считался теперь местным, я мог уже сразу отправляться куда хочу без визита пограничников или таможенников. В будущем мне нужно будет проходить лишь сканирование безопасности в космосе, и все. Зертал Кванадис, поступил запрос на пропуск к кораблю частного флайера. Связался со мной диспетчер. «Пропускайте, это за мной», — разрешил я, после чего отключился от канала связи и направился к выходу. Открыв шлюз, я спустился по редко выпускаемому 30-метровому пандусу на поверхность космодрома. Обычно корветы не садятся на поверхность планет, они предпочитают все время оставаться в космосе. Свернув шлем скафандра, я глубоко вдохнул воздух и сразу же закашлялся. Как оказалось, воздушная взвесь дезинфицирующего средства еще не осела, и я только что едва не спалил себе легкие. Благо, наниты сразу начали устранять ожог вместе с симбиантами. Пока я разбирался с ожогом, к пандусу прилетел мой флайер и сел, вот только из него никто не выходил. При помощи псионики я чувствовал нерешительность Мари. «Выходи», — отправил я сообщение на ее нейросеть. «Привет, Фиск», — произнесла она, выйдя из флайера. Было забавно смотреть на всегда такую решительную девушку сейчас. Она даже боялась поднять глаза. Прикоснувшись ментальным щупом к ее ментальной сфере, я понял, что она боится увидеть у меня в глазах равнодушие. «Привет, Мари», — с теплом в голосе произнес я, хоть я и был до сих пор на нее обижен, но я ее все же еще любил, и сейчас, прикоснувшись к ее мыслям, я понял, что она также любит меня. И что самое удивительное, за время, прошедшее с нашей последней встречи, она повзрослела, сильно повзрослела. Иди ко мне, горюшка ты мое. Спустя секунду я слегка покачнулся от удара девушки об мою грудь. Извини, я была такой дурой, извини меня, пожалуйста. Расплакалась сразу девушка, обняв меня. Я не понимала, что творила. Я люблю только тебя, и мне больше никто не нужен. Я тебя тоже люблю, ответил я счастливый, после чего поцеловал крепко девушку. Думаю, мы немного задержимся тут. Я хотел бы показать тебе наш корабль, в особенности свою каюту. Я не против проверить мягкость спальной капсулы, улыбнулась Мари. Она буквально на глазах расцветала и сейчас реально была не против провести ближайшее время со мной. Тогда идем, не будем терять время, ответил я и подхватил Мари на руки, помогая себе телекинезом. Я так скучала по тебе, счастливо рассмеялась Мари. От ее эмоций мне на душе стало гораздо легче. Заблокировав дистанционно флайер, я быстро с девушкой на руках добрался к своей каюте, где буквально за полминуты освободился от скафандра. А после словно голодный зверь накинулся на девушку перед собой, но и она была не против такого развития событий. Спасибо за прочтение этой главы. Если не трудно, то оставьте свой комментарий на страничке книги. Это помогает продвижению книги. Глава 14. Вернулись домой мы лишь спустя 5 часов. Арниэль, понимающе с улыбкой на нас смотрела, но все же не удержалась и при моем появлении поцеловала меня. От Мари сразу вспыхнула ревностью, но она удержала в себе эти эмоции и ничего не сказала. Видимо, девушки успели за время моего отсутствия обсудить все и прийти к какому-то обоюдному соглашению. Лезть к ним и разбираться с девчачьими делами я не собирался. Они как-то поделили мен, ну и прекрасно, если не будет конфликтов, то это прекрасно. Твои самки дрались между собой, прорычал мне вместо приветствия Рр. Глянув на Арниэль, я увидел смущение, а вот Мари не поняла слов Рирта, а потом закрылись в одной комнате, откуда слышались звуки пыток. Я хотел уже вмешаться и спасти их, но Искин Дома остановил меня. Сдал девушек сразу с потрохами Рирт. Ари, тебе есть что сказать по этому поводу? Спросил я у Агровки. Рр выдумывает, ничего не дрались, я с Мари проводили спарринг и проверяли боевые возможности друг друга, ответила Арниэль, горя от стыда и смущения, и ведь знает, что я чувствую настоящие эмоции, но все равно решила не признаваться. Да, все именно так и было, подтвердила Мари, поняв, о чем мы говорим, а после посмотрела на Рр взглядом вивисектора, тот от неожиданности даже сел на свою задницу. Ну хорошо, ответил я. Может показаться, что я слишком легкомыслен, но на самом деле я проверил, как они друг к другу относятся в данный момент. Единственное негативное чувство было эта ревность, но она была довольно слабой. Мари, мы не успели с тобой поговорить при встрече, что у тебя со школой? Я закончила ее 2 недели назад экстерном, ответила Мари, сейчас записалась на подготовительные курсы для поступления в Институт горной промышленности на факультет управления персоналом. Молодец. Похвалил я девушку. Через сеть я получил доступ к ее диплому, и в нем все оценки, кроме физического воспитания, были высшими. И она действительно поступила на подготовительные курсы в институт, который организовала корпорация на квадах. На факультете управления персоналом учат руководителей среднего звена для своего почти 1,5-миллионного персонала. Ари, а у тебя как дела? Если бы не скинул на меня всю заботу об этом неугомонном мальчишке, то я бы успела гораздо больше, ответила Арниэль, недовольно посмотрев на Рра, но тот, словно издеваясь, в этот момент начал своим щупальцем чесать себя между ушами. А пока смогла закончить лабораторию полностью, провести небольшое исследование целительной силы его слюны и выяснить, что с ее использованием проект ПСИ получает едва ли не 95% шансы на благополучный исход. Оказывается, обильное использование его слюны и само по себе может сделать разумного псионом. У них в культуре это используется, если ребенок попадает к взрослым представителям другого вида, надо же как-то научить общаться ментально, вот и создают они псиона изначально узконаправленного на телепатию. После возникает постоянная ментальная связь, и ребенок признает такого разумного опекуном и слушается его беспрекословно. Интересно, посмотрел я на Рра, тот от моего взгляда непроизвольно попятился назад, и он решил кого сделать опекуном, так как ты, и так, псион. Притом победил его в честной схватке, то он признал тебя старшим опекуном, а меня младшим, ответила Арниэль. Связь не успела сформироваться, так как ты почти сразу покинул планету. Рр сказал, что в течение пары дней она сама собой сформируется у тебя, у меня же она уже есть. Точно, а я только заметил, В ментальном плане действительно чувствовался двухсторонний ментальный канал, идущий от Рирта Корниэль. Также я увидел и начавший расти второй в моем направлении. Я мог легко заблокировать, но смысла не видел в этом. Какие последствия? Рр сбрасывает излишек пси-энергии, и это усиливает меня постепенно, но так как он и сам не особо силен, то это почти незаметно. Помимо этого у нас полноценная ментальная связь, почти не потребляющая энергии. Больше я пока не заметила последствий. Это полезно, ее слова лишь подтвердили мою уверенность в том, что ничего плохого я не получу от установления ментальной связи. Но вернемся к проекту ПСИ. Ты уверена в нем? Да, осталось купить Роксанит и можно будет начинать. Кивнула на Мари Арниэль. Вы это о чем говорите? Спросила Мари с подозрением, смотря то на меня, то на Арниэль. Ой, а мы разве не сказали тебе, что хотим сделать из тебя псиона? Спросил я с улыбкой у своей девушки. Псионом? Меня? А разве это возможно? Я ведь читала, что им можно только родиться. Посмотрела на меня с любопытством Мари. Можно, хоть и не просто. Пробуют лишь очень богатые люди, так как это стоит очень немало. Плюс вероятность появления способности в лучшем случае около 30%. Ари смогла поднять процентов до 70%. А благодаря моему подопечному и вовсе до 95%. От моего взгляда, который я мимолетно бросил на Рирта, тот поперхнулся. И много это времени займет? Спросила Мари у меня. Видимо, она сразу приняла решение для себя, что попробует стать псионом. У меня вступительные экзамены через 2 месяца. Должны успеть, ответила вместо меня Арниэль. Месяц как минимум придется провести в капсуле. Фиск на тебе, Роксанит. Надо 300 килограмм для гарантии, желательно очищенного. Это будет стоить недешево, хотя и вполне по карману, ответил я, прикинув последние данные с биржи полезных ископаемых. Последний раз концентрат Роксанита продавали по 100 кредитов за грамм. Немало, прикинула Арниэль, 10 миллионов за центнер. Думаю, за опт можно получить скидку, но все равно не меньше 20 миллионов будет. Сейчас у меня хватало денег, и это даже не ударит по карману сильно. Но все равно это было недешево. Ладно, Ари, заказывай Роксанит, я тебе скину деньги на счет. Начинай подготовку к проекту, а я пока хочу размяться. Рр, идем на побережье, подеремся. Давно пора, а то все эти разговоры с самками, это скучно, ответил Рирт, подскочив и еще в воздухе при помощи телекинеза развернулся к выходу. Спарринг с Риртом был именно тем, что мне надо было. Я вновь ограничивал себя лишь телекинезом. А вот Рр научился паре трюков от Арниэль. Он начал создавать ментальные иллюзии звуков, пытаясь дезориентировать меня. Первые пару раз ему даже удавалось подловить меня на этом, но вскоре я научился отличать реальные звуки от наведенных ментальным образом. Под конец спарринга Рр опять был весь в травмах разной тяжести, но при этом во все стороны излучал настоящее счастье. «Давай попробую тебя подлечить». У него и так была очень высокая скорость регенерации, но мне было интересно, а получится ли еще больше подстегнуть ее при помощи целительной техники. Сконцентрировавшись на рваной ране, идущей от груди почти до паха, я активировал технику на максимальной мощности. Раны стали буквально на глазах исчезать, его регенерация вместе с моей техникой творили настоящие чудеса. «Хорошо», — прорычал Рирт, — «вставай на лапы и в море смыть кровь, а то я тебя не пущу такого в дом», — приказал я Рирту, и тот, несмотря на то, что еще не все раны зажили, с радостью прыгнул в море. После возвращения со спарринга Арниэль смотрела на меня неодобрительно, ей не нравилось то, насколько наши спарринги были жестокими. Мне и самому это не нравилось, но из памяти Рирта я знал, что именно так и можно успокоить агрессию, которая прет изо всех щелей у подростков Риртов. Теперь несколько дней после такого спарринга Рирт будет полностью успокоен и в хорошем настроении. К моему приходу Арниэль вместе с Мари приготовили праздничный обед, посвященный моему возвращению, а для Рра специально поставили тазик с 20 килограммами синтезированного стейка с кровью. После ужина мы все собрались на дворе нашего дома на шезлонгах, я и начал рассказывать о том, что мне пришлось пережить в последнее время. В местах истории, где мне грозила смерть, Мари вскрикивала и покрепче обнимала меня, а вот Рр только радостно порыкивал, довольный тем, что выбрал себе такого крутого опекуна. Ближе к вечеру наш отдых прервали звуки выгрузки строительных материалов на заброшенном космодроме рядом с нашим участком. Вот об этом я как-то не подумал изначально. Конечно, я могу поднять защитный купол над участком, и это уберет все звуки, но не находится же дому постоянно под защитным куполом, так никакие дефлекторы не выдержат. Подключившись к сети, я начал искать выход из ситуации и довольно быстро нашел звуковые подавители. Они могли глушить любые звуковые волны на некотором расстоянии. Домашний эскин довольно быстро рассчитал необходимую конфигурацию, чтобы подавители создавали вокруг участка своеобразную коробочку, перекрывающую наружную звуки. А после этого я уже добавил от себя микрофоны, расположенные вне коробочки шумоподавления и динамики внутри. Они будут фильтровать звуки и пропускать внутрь лишь то, что нам надо. Проект, кстати, получился недорогим. Его суммарная стоимость была около 15 тысяч кредитов, если все собирать самим. Не откладывая дело на потом, я сразу заказал все необходимые. Магазин пообещал доставить все в течение суток. А пока нам пришлось переместиться в дом, так как снаружи было неприятно находиться из-за шума постоянно прибывающей строительной техники. Видимо, Арлис со своим родственником-генералом решили не рисковать и дождаться моего возвращения, прежде чем начать реконструкцию космодрома. Ближе к полуночи, когда мы уже собрались ложиться спать на стройку, прибыли и военные для охраны. Один взвод пехоты с двумя доспехами «Практ-6». Обустроились они в вагончике на границе моего участка и космодрома. Уже с утра на строительную площадку прибыл Ярлис со своим дедушкой-генералом. Мы вкратце обсудили то, что желаем получить. В итоге наших договоренностей мы пришли к решению разделить космодром на три части: пассажирский терминал, способный на обработку до 100 пассажиров в час, грузовой терминал, способный принять и разгрузить два малых грузовых транспортных корабля в сутки, и военный космодром. На нем будет место для трех малых военных судов и три десятка истребителей класса «Атмосфера-космос». Для обслуживания получившегося хозяйства нам потребуется около 50 человек постоянного персонала на космодроме в пассажирском и грузовом терминале. Военную часть космодрома полностью на себя берет генерал. А вот с этими двумя терминалами предстоит разбираться мне с Арлисом и генералом в пропорциональных долях вложенных средств. Был еще и губернатор, владеющий 2% космодрома, но он вмешиваться в работу не будет, главное, чтобы шли деньги к нему и все. Подсчеты показали, что лишь на зарплаты ежемесячно будет уходить около 1 000 000 кредитов. Помимо этого, остальные затраты на содержание будут около 3 000 000 кредитов в месяц. Сюда входила и оплата экологической службе за нанесенный вред экологии планеты и сбор за владение космопортом со стороны планетарной администрации и разнообразные расходники. Казалось бы, большие затраты, но уже сегодня к нам обратилось с десяток небольших фирм, желающих открыть свое представительство в терминалах. Тут были и заведения общественного питания, службы аренды транспорта, магазинчики различные. Суммарный доход от сдачи в аренду площадей уже был около 500 000, а это ведь только начало. На завтра у нас троих встреча с пограничной службой Радренана, они хотят разгрузить частично столичный космопорт и пускать малые пассажирские корабли в наш еще строящийся космопорт. За прием одного корабля они готовы платить некоторую сумму, как и за прием пассажиров. Причем служба пограничного и биологического контроля будет предоставлена планетарной администрацией бесплатно. Также хотят пустить часть продуктовых грузовых малых транспортов через наш космодром. А это вновь неплохие деньги, так что думаю, даже первый месяц работы будет уже прибыльным для космопорта. Единственное, наши соседи создали петицию против восстановления космодрома, вот только подписало ее меньше 100 человек. Арниэль же Молодчинка создала петицию наоборот за его восстановление сразу после моего звонка несколько дней назад по гиперсвязи. И вот ее уже подписало больше 10 тысяч человек. Она весьма грамотно расписала все преимущества восстановления космодрома. Да и в целом наш космопорт будет довольно тихим местечком. Даже при максимальной загрузке будет не больше 1,5 десятков кораблей в сутки. Кстати, в петиции указывалось, что в случае аварии будут жертвы среди гражданских из-за близкого расположения жилых домов. Специально, для того чтобы избежать этого, генерал по моей просьбе зарегистрировал стартовую и посадочную зону в 3 километрах от берега. Именно там будут взлетать и садиться корабли, а до туда и оттуда они будут добираться на тихих антигравитационных подушках. Разрешение на взлет и посадку на территории самого космопорта будут иметь лишь военные суда в случае надобности этого и легкий космический транспорт в виде шаттлов, челноков или наземный летающий транспорт в виде флайеров и спидеров. Так что шансы на какое-то происшествие будут минимальны. Конечно, никто не сможет гарантировать, что какой корабль не упадет на жилый дом. Но такие случаи бывают по всему Содружеству и вдали от космопортов. Последний случай до сих пор у всех на слуху. Макс Купербайк после того, как его отстранили от руководства созданной им круизной компании из-за того, что последних 4 года компания заканчивала с миллиардными убытками, решил отомстить за это. Так как он имел доступ ко всем кораблям флота компании, то пробрался на один из лайнеров. Тот остановился на орбите человеческой планеты, на которой царила еще докосмическая эпоха, чтобы пассажиры могли почувствовать на себе прелести примитивной жизни. Пока пассажиры были на экскурсии на планете, Макс отключил гравитационный генератор и щиты, после чего поднял мощность реакторов на максимум. Через 40 минут неуправляемый корабль столкнулся с поверхностью планеты, погребая под собой 2-миллионный город аборигенов. На ликвидацию последствий компания потратила почти 40 миллиардов кредитов и в итоге вынуждена была объявить себя банкротом из-за исков погибших пассажиров. Сам Макс Купербайк был замечен позднее на одной из курортных планет Фронтира в окружении десятка красоток. Особенностью этой планеты было то, что выдачи с нее не было. Но этот случай был уникальным, что корабль сбросили на город специально. Случайно же корабли тоже бывает падают, но по всему Содружеству за год наберется не больше десятка случаев. Правда, в этом списке нет случаев, когда корабли падают в результате военных действий. Единственным неприятным моментом для живущих рядом с космопортом будет звук, но я так и быть поделюсь со всеми желающими технологией шумоподавления. Она получилась довольно недорогой, и все смогут ее себе позволить. Следующие дней 10 я только и занимался, что вопросами, касающимися реконструкции космодрома. Мне в этом очень помогал Орлис, у него был незаменимый опыт управления людьми, а потому нам удавалось практически без конфликтов заниматься восстановлением космодрома. На 5-й день работ закончили восстанавливать зону парковочных мест на космодроме, и я в тот же день перегнал свой корвет поближе к дому. Появление военного корабля на космодроме сразу поумерило различные бурления в народных массах. В большинстве своем жители Родренана никогда в жизни не видели космических кораблей вблизи и тем более военных кораблей. Через 2 дня после меня на космодром пригнали 3 фрегата и десяток истребителей, которые начали вести патрулирование в воздушном пространстве округа. Ну как патрулирование, если появится какой-то нарушитель, то и поднимется в воздух истребитель для перехвата, а так просто развернули на базе одного фрегата радиолокационную установку контроля воздушного пространства и ближнего космоса. За это, кстати, военное ведомство платило нам 1 000 000 кредитов в месяц, просто за то, что они разместили военную технику тут на космодроме. Кстати, интересный момент получался, так как космопорт на 30% принадлежал военным, то они получали из этого 1 300 000 обратно, которые и тратили на содержание гарнизона на космодроме. А на 11-й день работ мы приняли первый коммерческий рейс. Из столицы перенаправили шаттл с 60 пассажирами, прибывшими на рейсовом корабле из столицы сектора. За каждого принятого пассажира мы получили от планетарной администрации 500 кредитов. И это при том, что наших затрат практически и не было. Лишь работа нашего диспетчера и организация шлюзового перехода в карантинную зону, где их уже обследовал биологический контроль, и после они прошли пограничный контроль. А так как пассажиры изначально рассчитывали на прибытие в столичный космопорт, им пришлось воспользоваться местным такси, чтобы добраться обратно до столицы, что в свою очередь позволило подзаработать таксистам. После высадки пассажиров шаттл вернулся на корабль, где к нему присоединились и еще 3 шаттла, высадившие пассажиров в столичном космопорте. На 12-й день прибыл первый грузовой продуктовый малый транспорт, он привез с собой 10 000 тонн различных деликатесов. За полдня его полностью разгрузили, и корабль покинул наш космодром. Эта выгрузка принесла нам 500 000 кредитов за использование космодрома, а в столичном космопорте это обошлось бы вдвое дороже. Так что я не удивлюсь, что очередь на использование будет стоять как раз на наш космопорт. С тех пор каждый день к нам присылали пару шаттлов с пассажирами и примерно 1 корабль в неделю для разгрузки товаров. Когда мое внимание уже не требовалось уделять каждую секунду на космопорт, я занялся регистрацией корпорации для добычи полезных ископаемых в астероидных поясах Родренана. Перед этим мне, правда, пришлось лично встретиться с губернатором для принятия родренанского гражданства. Но это была чисто формальная встреча, мы с ним и так были уже заочно знакомы, все же у него 2% нашего космопорта. На встрече мы немного поговорили о развитии космопорта, а также о создании моей корпорации. После толстых намеков с его стороны я выделил ему те же самые 2% корпорации. Не удивлюсь, что он владелец нескольких сотен подобных компаний. 2% это немного, и принимать участие в управлении не стоит, но при этом это позволяет ему получать прибыль. Довольно хитрый у нас губернатор. Он через 3 года собирается уйти в отставку в связи с возрастом, а ему исполнится, между прочим, 300 лет. К этому времени у него будет хорошая финансовая подушка безопасности. К 20-му дню после моего возвращения я разобрался со всеми текущими вопросами и выставил в сети вакансии на работу в моей корпорации. Причем 2 вида вакансий: могут брать в аренду мои жнецы и сами зарабатывать, добывая ресурсы, либо работать на фиксированной зарплате. Благодаря участию имени губернатора в основателях корпорации она сразу же получила заочное одобрение общественности, а потому желающих получить работу у нас оказалось немало. Самое интересное было в том, что к нам захотело устроиться с 10 шахтеров, уже имеющих свои собственные добывающие корабли. Отказываться от таких я не стал, и они уже спустя сутки приступили к работе. Мои же корабли немного задерживались и должны были прибыть только через 5 дней. И к этому моменту у меня уже будет экипаж на корабли. Ну не прекрасно ли это? Запустив все процессы, чтобы они требовали моего участия каждую секунду, я смог уделить внимание и Галисе. Она была здорова уже больше 6 дней, но из-за недостатка времени все это время она спала в медицинской капсуле. «Фиск, ты себя так скоро в могилу загонишь», – произнесла Эрниэль, когда я вернулся домой после дня, проведенного в офисе корпорации, расположенном в нашем космопорте. «Ты ведь сама понимаешь, что все процессы надо быстрее запустить. Это позволит побыстрее выйти на самоокупаемость, а при появившейся прибыли мы начнем реинвестировать». И это тут меня прервала Ари поцелуем. «Заткнись, если ты и дома будешь думать о работе, я тебя побью», — произнесла она меня. «Идем в лабораторию, твоя убийца готова к пробуждению». «А можно с вами?» — спросил у нас Р. «Я хочу посмотреть на человека, который убил больше 100 других человеков. А кто это у нас такой кровожадный? Кто это так любит смотреть на то, как убивают других?» — начал дергать за усы Р. «Я». Отчего тот попытался вырваться из захвата, но куда ему против меня, телекинез удерживал его на месте. «Все, хватит, я все понял», — рыкнул он, после чего я отпустил, и он сразу же отошел на пару шагов от меня. «И ничего, я не кровожадный, я хочу получить консультацию у специалиста своего дела». «И это называется не кровожадный», — усмехнулся я. «Ладно, идем, но не пугай девушку, последнее ее воспоминание о том, что в нее стреляют». «Я не виноват, что вы, человеки, боитесь меня просто так», — невозмутимо ответил он. И это было действительно так. Нескольких строителей пришлось отлавливать в десятки километров от космопорта после того, как они увидели огромного кота с щупальцами. Пришлось долго их убеждать, что это нормальный разумный, а не монстр из глубин океана. Военные были более психически устойчивы, но все равно в первый раз при встрече открыли огонь по нему. А Р только и рад этому. Теперь каждое утро начинается с его вылазки к военным. Те пытаются его словить, используя нелетальное оружие и различные технологические примочки. Р же пытается пробраться к ним на кухню и сожрать завтрак. Пока было у него 6 побед, а у военных 3. «Ага, и ты не насылал ментальную иллюзию светящихся глаз и не капал кислотной слюной на землю, от чего та начинала испаряться?» — с улыбкой уточнил я у Р, но тот отвернулся демонстративно от меня. Какой же он еще ребенок на самом деле. Спустившись на лифте в лабораторию, я подошел к медицинской капсуле и проверил показания Галиси. Она была уже полностью здорова, и немалую роль в этом сыграл Р. Арниэль научилась преобразовывать ее в добавку для медицинского картриджа, что усиливало регенеративные способности организма в 10 раз. Вот только активной добавка, несмотря на принятые меры, оставалась всего около 5 дней. Срок жизни добавки можно было увеличить при помощи пси-энергии, но в таком случае исчезало главное преимущество добавки, а именно возможность существовать некоторое время без подпитки пси. «Она полностью здорова», — произнес я в голос, после чего повернулся к Арниэль. «Симпатичная, кстати», — Агровка в ответ нахмурилась и произнесла. «Ха-ха, какая прекрасная шутка, давай уже буди спаситель», — буркнула она. «Уже, в воздух в капсуле введены нейтрализаторы». Буквально на глазах лицо Галисии начало оживать. Вначале начали активно шевелиться глаза под веками, но внезапно они остановились. В ментальном же плане я зафиксировал то, что она полностью проснулась к этому моменту и сейчас напрягала все свои чувства, чтобы понять, где находится, не выдав при этом своего пробуждения. «Можешь открывать глаза, я знаю, что ты уже проснулась», — прислал я ей сообщение на нейросеть. «Где я? Кто вы?» — Сразу после того, как она открыла глаза, Галиси очень внимательно осмотрелась и увидела над собой стекло медицинской капсулы. Что со мной произошло? Но тут она, видимо, вспомнила последние мгновения перед тем, как отключилась, и потянулась рукой к своей груди, но там она не обнаружила раны, которую ожидала увидеть. Убедившись по ее эмоциям, что девушка адекватная, я активировал открытие медицинской капсулы. «Вставай», — ответил я, — «рядом с капсулой лежит комбинезон. После того, как оденешься, выходи, мы отправимся на обед, где я и расскажу, кто я, где ты находишься, и что будет с твоим будущим. А за тобой присмотрит пока вот этот милый котик, так ведь, рр-р-р». Наклонился я к морде Рирта, который лежал рядом с капсулой. Едва Галисия поднялась в капсуле и посмотрела на рр-р-р, то сразу же вздрогнула и от нее повеяло страхом. Рр-р-р почувствовал эмоции, идущие от нее, и явно наслаждался произведенным эффектом. Оставив рр-р-р и Галисию одних в лаборатории, я приглядывал за ними через систему безопасности. В лаборатории хватало скрытого оружия, чтобы остановить Галисию в случае агрессивных действий. Пока я с Арниэль поднимались в дом в столовую, Галисия быстро одела комбинезон, после чего подключилась к сети дома. А дальше последовала попытка взлома, но это логично, я бы на ее месте поступил бы точно так же.